Процесс номер 4. Виртуальная реальность. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда у вас хорошее настроение, и вы хотите потренироваться в излучении вибрации принятия. Если вы вспомнили что-то приятное и желаете продлить и даже усилить это ощущение. Если у вас появилось свободное время, и вы хотите приятно провести его. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Виртуальная реальность» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым – радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и восьмым – скукой. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Помните, что вы живете в вибрационной вселенной, где все управляется законом притяжения. Поэтому вы всегда получаете именно то, о чем думаете, хотите вы этого или нет. Это происходит потому, что как только вы достигаете вибрационной гармонии с объектом, на который направлено ваше внимание, его вибрационная сущность тем или иным способом начинает проявляться в вашей жизни. Таким образом, можно сказать, что Вселенная отвечает на вибрационный посыл, на точку притяжения, на мысли и чувства. Вселенная не отвечает на те события, которые уже произошли в вашей жизни. Наоборот, она воспринимает только вибрации, посылаемые в данный момент. Для Вселенной нет разницы, имеете вы на самом деле миллион долларов или только думаете о том, что у вас этот миллион есть. Точка притяжения зависит от мыслей, а не от реальных событий, которые вокруг вас происходят. Процесс «Виртуальная реальность» не предназначен для того, чтобы склеивать разбитую посуду. Он не восстановит того, что уже разрушено, но он поможет вам осознанно активизировать в своем воображении картины, которые создадут вибрацию, соответствующую вашим представлениям о счастливой и полноценной жизни. И когда вы привыкнете видеть в своем воображении только приятные картины, данная положительная вибрация – станет вашей новой эмоциональной установкой. Многие люди посылают основную часть своих вибраций исключительно в ответ на события, которые происходят в их жизни. Таким образом, судьба этих людей продолжает развиваться в точном соответствии с окружающими обстоятельствами. И так день за днем, без каких-либо заметных изменений к лучшему. Все это происходит только потому, что ни одному из них в голову не приходят мысли, хоть сколько-нибудь отличающиеся от окружающих условий. Однако игра «Виртуальная реальность» может изменить существующее положение дел, потому что ее применение касательно любого вопроса по вашему выбору поможет направить вибрацию далеко в сторону от складывающейся на данный момент ситуации. И, несмотря на ваше сегодняшнее, возможно, не самое приятное положение, самые удивительные вещи начнут притягиваться к вам, даже если до этого никогда не происходило ничего подобного. Контрастные обстоятельства, существование которых просто необходимо для рождения ваших желаний, часто активируют многие виды смешанных энергий. Обычно для того, чтобы понять свои истинные желания, необходимо для начала хорошенько разобраться в деталях событий, которые помогают вам понять, чего вы не хотите. Когда вы, например, начинаете четко заявлять о желании крепкого здоровья? Разумеется, в тот момент, когда заболеете. А когда достигает наибольшей силы ваше желание иметь много денег? Преимущественно тогда, когда у вас этих денег нет. Другими словами, если вы стремитесь к ясности и определенности, то это чаще всего означает, что вы основательно запутались, не так ли? Когда дело у вас по горло, то вы мечтаете о спокойствии, А если заскучали, то разве вам не хочется встряхнуться? Помните, что процесс виртуальной реальности включает в себя три основных шага. Первый. Просьба. Этот шаг очень простой, поскольку вы все время о чем-нибудь просите. Второй. Ответ на просьбу. Не ваша забота, на это есть исходная энергия. Третий. Принятие. Быть открытым для того, о чем вы попросили. Очень важно четко осознавать, что между шагом первым и шагом третьим существует большая разница. Когда вы фокусируетесь на чем-то действительно для вас важном и нужном, то при этом далеко не всегда находитесь в вибрационном соответствии со своим желанием. Наоборот, вы гораздо чаще настроены на отсутствие желаемого.